Горлов поймал себя на мысли, что движение его уже давно неуклюжее, а мозг плохо соображает. Он невнимательно оглядывался по сторонам, вряд ли в таком состоянии способный заметить что-нибудь подозрительное или опасное. А даже если бы и заметил, то замерзшие руки вряд ли справились бы с оружием. Холод неумолимо прокрадывался к внутренним органам бывшего охотника. Он давно нормально не ел, поэтому организм не мог противостоять низкой температуре. Несмотря на то, что идот имел необычные свойства и годился для изготовления всего чего угодно, в том числе и пищи, Горлов не мог согреться. Уже не единожды он ел идот, но результатов пока не было. «Может, это от того, — подумал бывший охотник, — что идиот красный не созрел еще?» Как бы там ни было, он мерз. Дрожащими пальцами Горлов включал ПДА, отмечая, что с каждым разом это дается ему все труднее, и сверялся с направлением. И каждый раз убеждался, что еще не сбился с пути. Теплая одежда, разработанная специально для северных пустошей, теперь не спасала. Для того, чтобы согреться, ему необходимо нормальное питание, а его не было. Странным оставалось то, что на него еще не напал ни один мутант. А ведь душа имела свойство притягивать к себе тварей зоны. Но пока ни один мутант не показался даже в поле зрения. Это было неимоверной удачей, поскольку северные пустоши являлись местом обитания контролеров и химер, опаснейших и коварных жителей зоны. Душа считалась довольно ценным артефактом, но сейчас оказалась абсолютно бесполезной. Лучше бы огненный шар был вместо нее. Зубы Горлова начали выбивать мелкую дрожь. Или еще что-нибудь. Бывший охотник был согласен даже на то, что в ячейке на поясе у него находился артефакт пламя, который поддерживал высокую температуру тела, но также имел отрицательные свойства в виде повышенного радиационного фона. Холод сейчас стал страшнее, чем радиация. Положение Горлова казалось отчаянным, но, несмотря на все, ему везло, и он это понимал. Патронов оставалось немного, а еды и того меньше. На поясе болтался артефакт, который уже должен был поспособствовать тому, чтобы сюда сбежалась половина мутировавшей фауны зоны. Красный идот не мог дать организму достаточное количество энергии, но он до сих пор жив и продолжает двигаться вперед. «А душа ли это?» – испуганно подумал Горлов. Продрогшее тело словно заледенело. Холод, казалось, достал до самого сердца бывшего охотника. Горлов испугался, поскольку решил, что вместо души у него на поясе висит черная душа. И хотя артефакты существенно отличались цветом, формой и фактурой, он все же решил проверить. Непослушными пальцами Горлов вытащил из ячейки артефакт, чуть не уронив его в снег, и повертел в руках. Нет, желтовато-красное плотное блестящее образование неправильной формы из деформированных и полимеризированных остатков живых существ, растений и почвы. Значит, душа. Нет ничего общего с черной душой. «Из-за холода», — подумал Горлов, возвращая артефакт обратно в ячейку. «Из-за холода мерещится». Однако почему ему так несказанно везет? Это хорошо, но весьма странно. Не приманивает ли его зона? Не заставляет ли расслабиться и утратить бдительность? В этот раз он зашел слишком далеко на север. Да к тому же еще, кажется, избивался с направления. Именно из-за этого у него закончился весь запас провианта. «Главное – добраться до поселка», – думал Горлов. «Дальше будет легче». Как в одиночку пройти через заброшенный поселок, кишащий кровососами и снорками, он знал. Существовал маршрут, по которому легко можно пройти незамеченным. И Горлов не раз им пользовался. Ледяная молния снова пронзила все тело бывшего охотника. Задержав дыхание, он вытащил ПДА и сверился с направлением. Нет, все верно, он двигается прямиком к святилищу Ласки. «И что толку от этой души?» – успокаиваясь, подумал Горлов. «Вылечить-то она может любое ранение, а вот согреть?» Он брел в заснеженном поле, почти перестав смотреть по сторонам. Холод продолжал отрицательно действовать на мозг, мешая мыслить рационально. Этот невидимый враг подкрадывался к жизненно важным органам. Точно так же, как и радиация. Холод нельзя услышать или ощутить его запах. А когда наступает первая стадия обморожения, то и почувствовать становится трудно. Оптимизм Горлова постепенно сменился тупым безразличием. Он уже не думал о клине и не пытался найти убежище, чтобы укрыться от ветра и отдохнуть. Время работало против него. Единственной целью теперь стало святилище Ласки. Он либо дойдет до него, либо погибнет в этих проклятых северных пустошах. Шаман взял намного больше идота, чем рассчитывал Клин. Часть идиота уйдет на приготовление лекарств, которые я тебе отдаю, как бы извиняясь, сказал шаман. Часть мне, для торговли. Ты взял с меня слишком много, улыбнулся Клин. За срочность, как я понимаю. За северный район, поправил шаман жестко. Пойди, найди тут лекарства, плюс понижение температуры. Холода скоро начнутся, а это значит, что нужные мне ингредиенты здесь будут встречаться намного реже, нежели южнее. Ну, снегов тут еще нет. Знал ли шаман о том, что намечается похолодание, или же говорил просто о стандартном годовом цикле смены температуры в северном регионе, Клин не мог сказать наверняка. «За снег я ничего не говорил», – перебил изгой шаман. «Здесь кислотные дожди идут чаще, чем где-либо, поэтому растительность чахнет». Слова показались Клину убедительными. Помолчав, он протянул руку. «Прибыльное место ты себе выбрал». Шаман пожал его руку. «И очень трудоемкое. Удачной ходки тебе». Грязный торговец с лечебными снадобьями жестом предложил ему контейнер. Клин взял его и открыл. Внутри находился огненный шар. Артефакт имел свойство генерировать вокруг себя облако постоянной температуры от 25 до 30 градусов по Цельсию, таким образом являясь портативным обогревателем в холодное время. Изгой взглянул на шамана. «Спасибо. Как твое имя? Может так статься, что пригодимся друг другу?» «Шатун». «А я Клин», — изгой улыбнулся. «Если понадобится помощь, обращайся. Со своей стороны могу предложить то же самое». Шаман, лицо которого на протяжении всего недолгого знакомства с Клином оставалось серьезным, наконец еле заметно улыбнулся. Когда Клин снова вернулся в общий зал, он заметил там двух человек из группировки «Вольница». С ними бурно общался Фан, сидя за одним столом с одиночками. Очевидно, вольники появились за столом после отдыха. Люди из «Вольницы» считались выгодными наемниками. Они брали недорого, изредка помогали за так и до конца оставались верны договору. Даже если конец означал смерть. Их группировка являлась одной из самых уважаемых. Видимо, Фан пытался сейчас заключить с ними договор, дабы дать помощь Кипишу и Феликсу. «Интересно», — подумал Клин, — «что же искатели ему пообещали?» Он прошел к столу, где все еще продолжал веселиться Скунс с компанией. «Ну что, бродяга, дождь уже закончился?» — спросил Клин. «Да вроде. У меня есть что тебе сказать. Отойдем?» Улыбка сползла с лица Скунса. Они отошли в угол, где их никто не мог услышать. «Ты выдал мне инфу о похолодании». «Ну», — подтвердил Скунс. «А я вот что тебе скажу. Дожди-то щелочные. Это не совсем то, о чем мы думаем. Не может в осадках находиться такой состав. Даже в зоне. Вкуриваешь, куда я клоню?» «Похоже, дожди с примесями щелочи делают специально, потому что, когда она попадает в человеческий организм, ей нечем нейтрализоваться». И, видя, что собеседник его не понимает, Клин продолжил. «Информация дорогая, так что языком не мели. Кислота нейтрализуется щелочью, содержащейся в наших организмах. А вот щелочи, которая нейтрализуется кислотой, попавшей на кожу, противостоять нечему. К тому же щелочь – это не то вещество, которое может содержаться в осадках. Она очень плохо испаряется. Я не шаман и не ученый, в таких делах не понимаю, но факт остается фактом. Человеку, который рассказал мне об этом, я верю. Кто-то делает эти ядовитые дожди. Это не один из феноменов зоны». «А кислотные?» «Про кислотные не слышал, а вот щелочные – это все лажа. Нас умышленно травят». Скунс тут же обернулся и поглядел на поникшую четверку искателей. «Искатель? Не исключено, но не доказано». «Так завалить их?» – вынес приговор Скунс. «Пусть только из святилища выйдут». «Погоди, это еще не факт. Я тебе сказал только о свойствах щелочи, а что там да как, неизвестно еще». Скунс задумался. Кидало выглядел растерянным. «Могу я рассчитывать на твою помощь в дальнейшем, если она мне понадобится?» – спросил Клин. «За умеренную плату». Оба рассмеялись. «А ты умеешь повеселить на дорожку?» Клин протянул руку. «Удачи! Как повезет, так еще увидимся. Где тебя искать, если что?» «Тут, в северном регионе. Ну, если только температура не опустится слишком низко. Спросишь у любого информатора или торгаша, они подскажут, где меня найти». Улыбнулся Скунс. «А ты уже валишь?» «Да, не сложилось отдохнуть». Кидало не отпускал руку, ожидая разъяснений. «Не сошлись с Фаном в цене», — соврал Клин. Он знал, что переспрашивать у Фана – это все равно, что об стенку лбом биться, поэтому добыть правдивую информацию из Кунса шансов нет. «Бывает», – понимающе кивнул Кидало. «Но удачной ходки». «Спасибо». Клин подождал, пока Фан окончит разговор с людьми из вольницы, потом подошел к нему. «Ты ведь в курсе, что возле святилища бродит контролер?» – серьезно спросил изгой. «И что из этого следует? Как торговец святилища ты должен принять меры по устранению опасности». «Опасность уже устранена. А с этим что?» Клин указал пальцем на труп искателя, который теперь благоразумно тащили к стене и попытались прикрыть скамьей. «На строганину пойдет». Фан недобро ухмыльнулся. «Тебе-то какое дело до всего этого? Ты, кажется, собираешься куда-то отправиться? Он, я вижу, приоделся по последнему слову, затарился артефактами находку под завязку. Волчьих слез хоть взял? Я была тебе лучшего мнения, Фан. Счастливой ходки, сталкер». Клин на некоторое время задумался. Конечно, хозяйчик прикопает труп поблизости или, еще вернее, наймет кого-то для этой грязной работы, а комбинезон и снаряжение передаст куда следует при первой же возможности. Искатели проследят. Вряд ли они допустят, чтобы их новейшие технологии просочились в зону. «А может, они отправят труп через мембрану на Большую Землю?» – подумал Клин. Фан отвернулся и отправился в коридор, ведущий в его отдельное помещение. Скорее всего, он договорился с вольниками, потому что те теперь сидели вместе с Кипишем и Феликсом, негромко переговариваясь между собой. Клин еще раз оглянулся. Скунс с компанией веселился. Свободовцы, как всегда, малость отчужденная, пересмеивались. Одиночки и вольники о чем-то говорили. Шаман, сидя на своем месте и накинув капюшон на глаза, дремал или делал вид, что дремлет. Из коридора, ведущего на кухню, вышел незнакомый отшельник в плаще и его спутница, одетая в рваные штаны, жилет и перчатки. Двое искателей сидели за столом. Двое. Клин огляделся. Еще двое искателей пропали. Бородач и девушка. Это показалось изгою странным, но не подозрительным. Он поправил ношу, ставшую теперь более легкой, благодаря волчьим слезам, и двинулся к выходу. С неприятным чувством внутри изгой осознавал, что в это святилище теперь вряд ли вернется. Клин не успел подойти к лестнице, ведущей на поверхность, как столкнулся с внутренностью. «Послушай, Клин, у меня к тебе просьба. Ну, ты можешь обучить меня?» Клин посмотрел на попрошайку и рассмеялся. «Нет». «Почему?» — внутренности облизал губы, явно волнуясь. «Сталкер может стать попрошайкой, но не наоборот. Запомни это». «Мне очень нужно». «Всем нужно». Клин двинулся наверх. «Постой». Внутренностью хватил его за рукав. Клин посмотрел на руку попрошайки, и тот тут же ее убрал. «Послушай, Клин, мне это очень нужно». «Зачем? Ты ведь и так неплохо обходишься. Есть причина». «Счастливо оставаться, внутренность». Закончив таким образом разговор, Клин стал подниматься по лестнице наверх. Чем раньше было это святилище? Увеселительным заведением? Или каким-то рабочим помещением? Клин не знал. Однако другой сталкер знал наверняка. Выйдя из святилища, ты автоматически перестаешь находиться в безопасности. Сразу же изменились чувства. Слух стал острее, взгляд внимательнее, а обоняние четче. «Зуда шамана сейчас была бы в самый раз», — подумал Клин. Сырой ветер после дождя доносил пока только запах извести, но не очень резкий. Значит, дождь содержал малое количество щелочи. Обычно после ядовитых осадков невыносимо жгло и щипало в носу, и приходилось пользоваться респиратором. Сейчас защита дыхательных путей не требовалась. Клин выглянул из входа в святилище и осмотрелся. Все живое укрылось несколько часов назад от страшных осадков, и теперь везде стояла глубокая тишина. Она сильно давила на психику. Когда вокруг слышались звуки обычной жизни – шум ветра, выстрелы, крики, рычание и писк животных, щелканье клопов и шум винтов патрульных вертолетов, внутри воцарялось спокойствие. Нервная система воспринимала окружающий мир зоны как должное. Но сейчас от гнетущей тишины, веявшей непредсказуемостью, приходилось ожидать чего угодно. Клин оглядел через оптику все предметы, попадающие в поле зрения. Ничего, но оружие он убирать не стал. Выждав длительное время, сталкер, пригибаясь, двинулся к ближайшему ядовито-желтому кустарнику. Он укрылся за ним и снова осмотрелся. Обычно вокруг святилища довольно безопасно, но недавняя встреча с контролером и слова Скунса о перемене климата заставляли думать иначе. Одно столкновение подземников с кровососом чего стоит. А ведь наверняка они повстречались с этой тварью тоже поблизости от святилища. Забравшись вглубь кустарника, Клин уселся на старый изношенный плащ. Появилось чувство, что на него кто-то смотрит. Клин окинул взглядом сквозь редкие листья пространство вокруг. Нет, ничего подозрительного. Но почему же тогда появилось это странное чувство? Большой выброс не только расширил пределы зоны, но и изменил кое-какие устоявшиеся понятия, а также дал жизнь образованиям Идота и Мембране. Однако основы остались прежними. Святилища, служившие когда-то для совершенно других целей, являлись не единственными местами скопления людей. Просто в них приобретались так необходимые всем вещи. Надежные места, обычно находившиеся под защитой бетонных стен или земляного настила, где каждый чувствовал себя в безопасности. Здесь с большей вероятностью можно рассчитывать на встречу с торговцем, информатором или шаманом. Поэтому святилище вселяло в людей уверенность. Но чтобы выжить в суровых условиях зоны, необходимо движение. Люди постоянно меняли среду обитания, выискивая более выгодные места для своего рода деятельности. Некоторые, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, вступали в группировки. Каждая группировка имела свою идеологию и основывалась на тех или иных принципах. Уступившего в нее появлялось обманчивое чувство защищенности. Кого-то подобное не устраивало, и создавались временные лагеря в старых заброшенных поселках, собиравшие группы людей. Подобные поселения походили скорее на лагеря кочевников. Материалы, из которых строили ограждения, очень быстро приходили в негодность из-за кислоты и щелочи, иногда содержащихся в осадках. Многие предпочитали жить самостоятельно в одиночестве, но большинство вело кочевнический образ жизни. Даже торговцы святилищ меняли места обитания, и в один прекрасный момент людям приходилось сделать в ПДА пометку, что торговец такой-то больше не обретается в той или иной местности. Западнее святилища Фана протекала река, восточнее стоял лес. Клин решил двигаться на север под прикрытием деревьев, поскольку восточный берег реки не имел растительности. Еще севернее находилось старое поселение. По последним данным, там должны находиться наемники. Неприятное общество, но выбирать не из чего. С востока, со стороны леса, к поселению проще всего подобраться незаметно. Клин еще раз внимательно изучил карту. Если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств, он доберется до этого лагеря к вечеру сегодняшнего дня. Он спрятал карту и поправил контейнеры. Необходимо двигаться вперед. Осторожно, внимательно, медленно, но вперед. Клин огляделся и прислушался. Ничего, что могло бы вызвать подозрение. «Тогда в путь», — негромко сказал он себе и, пригибаясь, двинулся на север. Периметр зоны, теперь значительно больше и образовавшийся после большого выброса, опоясывала мембрана. Субстанция, обнаруженная учеными, способствовала проникновению внутрь зоны и препятствовала возвращению. Тот, кто хотел проникнуть в зону отчуждения, подобравшись к границам зоны, начинал топтаться на месте. Мембрана словно отодвигала границу. Получалось нечто вроде ходьбы в невесомости. Человек перебирал ногами, но не передвигался вперед ни на йоту. Однако не все стремились покинуть зону. Большинство постоянно меняло места обитания, абсолютно не задумываясь о том, чтобы выбраться из зоны. Даже серьезные группировки иногда меняли расположение стационарных баз. Свобода, к примеру, не имела постоянного обиталища. А точнее, мало кто знал, где находится их главное укрытие. У Коми вообще, насколько было известно, таких укрытий не водилось. Члены этой группировки кочевались из одного места в другое, без особых усилий и запретов. В них видели скорее хорошо организованную сеть торговцев, нежели серьезную группировку. Вольницы, каким-то образом заключившие договор с торговцами на поставку серой одежды, основывало убеждение на физической помощи. Члены этой группировки рассеивались в разных районах зоны. Многие из членов вольницы являлись шаманами, но, тем не менее, хорошо умели обращаться с оружием. Вольники часто нанимались сопровождающими или в охрану. Им многие доверяли, и мало кто боялся, поскольку знали, вольники – люди слова. Они, заключив договор, продолжали его выполнять, даже если им грозила гибель. Крепкие ребята, знакомые со множеством видов оружия, нередко помогавшие одиноким путникам просто так, без выгоды для себя. Существовало еще немало организованных группировок, абсолютно разных по идеологии и одинаковых в одном. Все они меняли места обитания. Кого-то выживали с занимаемой территории, кто-то освобождал обжитые земли сам, некоторые погибали, многие бесследно пропадали. Клина заинтересовало отсутствие двух искателей святилища Фана. Неужели они отправились на кухню, чтобы отведать местных блюд? Насколько знал Клин, военные и официальные группировки ужасно боялись всего, что связано с зоной, будь то еда, заболевание или артефакт. На последних большинство имело возможность хорошо заработать, но все же они не испытывали любви к необычным предметам. Единственное, что жители Большой Земли охотно брали – идот. Это добро любой обменивал с большой охотой. Клин давно находился в зоне, занимаясь добычей идота. Опасный род деятельности, но очень выгодный. Сталкеры часто гибли от заболеваний в зонах повышенной загрязненности, от радиационного отравления, от пуль патрульных, охраняемых территорий, спонтанок с залежами идота, от лап мутантов. Некоторые из них пытались наладить связь с Большой Землей, но безуспешно. У сталкеров просто не хватало времени на практику способов покинуть зону. Да и предыдущие попытки, почти все без исключения, окончившиеся провалом, заставляли задуматься, стоит ли пытаться. Поэтому приходилось заниматься миновой торговлей с хозяевами святилищ, группировкой коми или торговцами. Но не только охрана зоны отчуждения из-за мембраны и ученые опасались бед, которые с ними могли случиться в зоне. Вступать в контакт с торговцами старались тоже по нужде и приобретали только необходимое. Например, лекарства принципиально не брал почти никто, хотя торговцы убеждали всех, что они намного эффективнее лекарств шаманов и действий артефактов. Еду тоже старались брать изредка. Лишь иногда какой-нибудь новичок мог приобрести концентрированную пищу, очень питательную и способную долго храниться. Медленно передвигаясь, Клин размышлял о том, куда могли запропаститься два человека. Их появление в святилище Фана весьма удивило всех. Высокие кусты хорошо сокрывали его согбенную фигуру, но тишина все еще оставалась гнетущей, а воздух влажным и холодным. Клин делал несколько шагов, еле слышно шурша опавшей листвой, потом останавливался и прислушивался. Нет, все та же тишина. Прошедший дождь, если не заставил все живое спрятаться, то прикончил. А потом, почему-то подумал изгой, смыл следы. Действительно, когда выпадали осадки с примесями кислоты или щелочи, за ними сразу же шел чистый ливень. Растения повреждались, но не настолько сильно, чтобы зачахнуть. К тому же многие растения научились сопротивляться смертоносным осадкам и быстро регенерировать. Пил же когда-то Клин в святилище отвар из полевых трав. Значит, употреблять в пищу их можно. И грибная похлебка, зме. А грибы, как известно, всасывали в себя самые вредные вещества. Остановившись в очередной раз, Клин услышал невнятные звуки, похожие на урчание. Быстро присев, изгой на некоторое время замер. Потом стал очень медленно двигаться в ту сторону, откуда слышались звуки. Снорк, присев на задние лапы, ковырялся в чем-то впереди себя. Разглядеть, что именно заинтересовало мутанта, потому что ему мешала спина снорка. Сталкер догадался, что существо ело. Оно то и дело опускало голову, а потом поднимало ее, покачиваясь из стороны в сторону, словно смакуя. Удивительная сообразительность сделала их серьезными противниками. Интеллект снорков превосходил даже разумность контролеров, способных создавать пси-влияние на человека. Клин аккуратно взял винтовку на изготовку и прицелился. Промахиваться нельзя, потому что снорки, помимо высокоразвитого интеллекта, отличались неимоверной проворностью и способностью лазать по деревьям. Клин медленно просунул ствол между ветвями куста, за которым притаился. Листва зашелестела. Мутант на мгновение замер. Промедление означало промах. Клин выстрелил. Снорк дернулся и вскочил на ноги, демонстрируя рост, 2.5 метра. Однако очень тощее тело не устрашало. Изгой видал и более страшных особей. Раненый снорк завертел головой. Увидев за кустом притаившегося сталкера, он жутко заверещал. Потом стал издавать еще какие-то нечленораздельные звуки, перемежая их с уханьем. Клин прицелился и выстрелил еще раз, но теперь промахнулся. Снорк на несколько мгновений опередил человека. Подпрыгнув, он исчез на дереве среди листвы. Ситуация ухудшилась. Клин поднялся и посмотрел вверх. Вариантов просчитывалось лишь два. Мутант мог сейчас притаиться и следить за человеком, выбирая лучший момент для атаки, передвигаясь по ветвям деревьев. А мог своими криками попытаться созвать сородичей. Последнее абсолютно не нравилось Клину. Он слышал однажды рассказ, как стая снорков атаковала псевдогиганта. Они держали победу, хотя, насколько знал Клин, псевдогигант имел огромные размеры и очень толстую кожу. Такое не брали даже некоторые виды оружия, в частности пистолеты и дробовики. Внимательно осмотрев кроны ближайших деревьев, Клин решил вернуться назад, чтобы потом обогнуть это место стороной. Он осторожно стал пятиться, держа оружие наготове. Но снорк оказался хитрее. Мутант уже находился сзади сталкера и, сделав прыжок, очутился на его спине. Если бы не худоба мутанта, Клин, скорее всего, упал бы. Из-за его легкости не сработал даже эффект неожиданности. Изгой устоял на ногах. Снорк уцепился длинными почти человеческими пальцами в грудь сталкера, обхватив его руками, пытаясь укусить за шею. Клин знал о подобных приемах этих существ и со всего размаху саданул снорка затылком. Хватка ослабела, и человек получил возможность ударить нападающего прикладом короткой винтовки. Снорк упал на землю. Клин, развернувшись, быстро переключил тип стрельбы и дал короткую очередь, целясь в грудную клетку. Схватка закончилась. Снорк несколько раз конвульсивно содрогнулся, потом замер. Изгой шумно вздохнул и вытер пот. Надо срочно убираться отсюда. Крики снорка могли привести сюда его сородичей. Да и ВСК Клина, хоть и стреляла почти бесшумно, также могла привлечь нежелательное внимание. И все же изгой немного обрадовался. Эта короткая стычка со снорком, его крик, выстрелы. В мире снова появлялись звуки. Жизнь после ядовитого дождя возвращалась в свое обычное русло. Клин перезарядил оружие и, низко пригнувшись, быстро двинулся на восток. Он попытался вспомнить все, что знал о снорках. Крепкие зубы, необычайное проворство, способность передвигаться по деревьям, разнообразие размеров и окраса. На некоторых оставались останки обмундирования, болтающиеся словно хоботы, гофрированные шланги противогазов, непригодные для употребления в пищу мяса. Клин также помнил о том, что эти существа любят теплый климат и в северных районах встречаются довольно редко. Что же заставляет их менять среду обитания? Он лишь мельком взглянул на место, где сидел снорк, но легко обо всем догадался. Несколько пятен крови и два небольших бесформенных куска плоти. Очевидно, все, что осталось от крыс или тушканов, которые попались в лапы к снорку. Преодолев быстрым шагом небольшое расстояние на восток, Клин снова повернул на север. После встречи со снорком и маневра возникла необходимость остановиться и свериться с направлением. В результате короткой стычки и прочих изменений маршрута легко сбиться с пути и заблудиться в этом рыже-коричневом лесу. Три рядом растущих дерева и холм как раз сгодились для короткой остановки. Клин улегся на палые листья и внимательно смотрелся, используя оптику винтовки. Никакого движения вокруг, но до слуха стали доноситься отдельные звуки. Клин обрадовался этому, потому что звуки означали движение, а движение – жизнь. Высоко в небе закричал сокол-охотник. Неподалеку прожужжало большое насекомое. Раздался еле слышный писк маленькой крысы. Клин развернул карту и сверился с направлением. Большинство сталкеров предпочитало компактные ПДА, но Клин больше доверял карте. Он несколько раз слышал, что в особенно загрязненных местах электронные приборы выходят из строя или дают не точную, а то и вовсе ошибочную информацию. Карты стоили дорого, поскольку бумага ценилась высоко и являлась редкостью. Клин использовал именно ее для своих странствий, хотя многие укоряли его в этом. Верно, карта могла промокнуть, испачкаться, порваться, но в определенных местах, там, где находилась добыча, в виде залежи идота, карта становилась бесценной. В сильно загрязненной атмосфере, нередко с радиационным фоном, приборы часто сбивались и выходили из строя. С бумагой же такого произойти просто не могло. Он преодолел почти треть пути. Это довольно хороший результат. Еще больше нравилось Клину то, что встреча со снорком не привела к последующим неприятностям. Однако, подумал изгой, такой высокий мутант – это нечто. Он ухмыльнулся. Человекоподобное существо, которое Клин недавно прикончил, действительно выглядело странно. Обычно снорки имели не очень большие размеры и частично превосходили остальных мутантов уровнем интеллекта. Длинные верхние конечности, а также отсутствие шерсти и совершенно безволосая морда с болтающимся на ней противогазом. А тут какой-то тощий двухметровый урод с серой шерстью, пробивающийся сквозь рваные лохмотья. Мутировавший вид? Или новый, приспосабливающийся к скорому похолоданию? Последняя мысль заставила Клина помрачнеть. Значит, большой выброс мембрана – не последний сюрприз из зоны. Неужели Скунс прав? и вскоре все будет покрыто снегом. Все обстоятельства свидетельствовали пока что только об этом. Но какова будет температура? Какие представители местной флоры и фауны выживут? Что будут предпринимать люди? И что будут предпринимать сталкеры? Но главное, что будет с Идотом, единственным веществом, еще поддерживающим жизнь в зоне? Из задумчивости его вывел звук выстрела. Стреляли из крупнокалиберной винтовки довольно быстро. После выстрела до слуха Клина долетел визг множества нечеловеческих глоток. Потом раздался стрекот автоматического оружия, взрыв, снова два выстрела из крупнокалиберки и звуки выстрелов энергетического оружия. Клин мгновенно вскочил и спрятал карту. Стрельба доносилась с той стороны, откуда он недавно пришел. Энергооружие. Выходит, одиночки повели искателей тем же путем, что шел Клин. И, по всей видимости, Снорк своими криками все-таки созвал сородичей. Шедшие следом за изгоем сталкеры и искатели наткнулись на них, и сейчас там шел бой. Клин не считал, что за ним ведется погоня. Он с радостью помог бы Кипишу и Феликсу и поговорил с ними. В конечном итоге именно это он и намеревался сделать в ближайшем будущем в поселке, куда направлялся. Подумав, Клин все же решил пока не встречаться с ними и двинулся на север. Однако как же быстро его догнали Кипиш и Феликс, двигавшиеся следом. Видимо, знают свое дело хорошо. Позади него снова раздался ряд нечеловеческих воплей. Скорее всего, снорки пошли в атаку всей стаей. Это довольно серьезная угроза. Следом за криком послышалась частая пальба из автоматического оружия и энерговинтовок, несколько взрывов и два выстрела из крупнокалиберки. Клин ухмыльнулся. Воевать со снорками с помощью гранат бессмысленно. Применение гранат считалось целесообразным только в случае стычки с людьми. Ну, или если в подземелье ты повстречаешься с полчищем крыс. Но против снорков применять гранаты немного опрометчиво. Они, способные лазать по деревьям, были настолько проворны, что иногда и оружие искателей не поспевало за их движениями, хотя скорострельность энергетических винтовок была просто неимоверной. Плюс ко всему, учитывая развитие интеллекта, можно было ожидать, что, подхватив гранату, мутант метнет ее обратно. О таких случаях поговаривали нередко. Но дела у людей, похоже, складывались хорошо, поскольку крики мутантов стали слабее, а выстрелы реже. Голоса снорков с ворчащими нотками стали удаляться. Мутанты спасались бегством, а шедшие следом за Клином люди прекратили стрельбу. Лишь еще дважды донеслись четкие выстрелы крупнокалиберной винтовки. Потом все стихло. Скорее всего, немаловажную роль сыграло энергооружие искателей. Даже малое касание заряда голубоватой молнии, вырывавшейся из ствола, в большинстве случаев приводило к смерти. К тому же энергооружие поражало несколько целей одновременно, если они находились на одной линии огня. Клин торопился на север. Он знал, что, будучи опытными сталкерами, Кипиш и Феликс не станут останавливаться на месте боя, чтобы не быть замеченными. Из-за произведенного шума они как можно скорее двинутся дальше. Поэтому Клину необходимо оторваться от них, снова свернув на восток. Принимая во внимание скорость передвижения группы, следовавшей за ним, можно предположить, что они догонят Клина. Это не входило в его планы. Учитывая тот фактор, что скорость обратно пропорциональна внимательности, изгой как можно быстрее двинулся на восток. Преодолев изрядное расстояние, Клин решил, что оторвался. Он остановился и лег возле старого высокого пня. Аномалии ему не грозили, поскольку вне пустошей они появлялись редко. В основном они случались после выбросов. А если учесть, что после большого выброса не было зафиксировано ни одного всплеска энергии зоны, то вероятность образования новых очагов аномальной активности вообще сводилась практически к нулю. Необходимо было отдохнуть и сосредоточиться. Вдалеке зарычали кабаны, снова раздался писк крысы и жужжание. Клин прислушался. Жужжание слышалось громче, чем обычно, и казалось многоголосым. Ну, конечно, недалеко в сухом дереве виднелись дупло и гнездо. Быстро накинув на голову капюшон и по возможности максимально закрыв им лицо, Клин бросился в противоположную от гнезда сторону. Тут же несколько коричневых насекомых закружили около него. Передвигаясь бегом и закрывая лицо, сталкер старался увеличить расстояние, разделявшее его со злополучным гнездом. До того, как ему удалось оказаться на безопасном расстоянии, он получил два укуса. Один раз Клин только почувствовал удар о капюшон, второй раз кисть ужасно обожгло. Насекомые прекратили преследование. Только отойдя еще немного в сторону, Клин позволил себе гримасу боли и посмотрел на руку. Кисть распухла почти моментально и горела огнем. Усевшись на палые листья, абсолютно не заботясь о том, что он может быть замечен на открытом пространстве, изгой скинул заплечную сумку и стал искать лекарства. Сейчас необходимо как можно скорее обработать место укуса, чтобы яд насекомого стал менее активен. Иначе серьезного отравления не избежать. Пальцы уже распухли и покраснели. Клин зубами сорвал колпачок с маленького сосудика и капнул несколько капель мутной желтой жидкости на побелевшее место укуса. Стиснув зубы от острой боли, он растер жидкость по кисти, чувствуя, как та немеет. Через несколько секунд он уже не ощущал боли и левой руки по локоть. Она обвисла, как веревка. Клин одной рукой стал быстро собирать пожитки обратно в сумку. Через некоторое время действие лекарства должно закончиться, а с ним пройдет и онемение конечности. Ну а что такое для сталкера несколько часов с одной работоспособной рукой? Почти сущие пустяки. И закинув сумку на одно плечо, Клин двинулся дальше. Этот короткий, можно даже сказать, крошечный однодневный поход на север оказался серьезнее, чем предполагал изгой. Мало того, что повстречал снорка, еще умудрился нарваться на этих коричневых тварей. Ему повезло, что он вовремя накрылся капюшоном и не получил укуса в шею. Обычно 3-4 укуса коричневых насекомых, называемых линяями, для человека были смертельными. Но иногда хватало и 1-2 укусов, чтобы вызвать смерть. Это происходило, если линяй жалил в уязвимые или жизненно важные на теле места – шею, область глаз или затылок. Только один раз в жизни Клин стал свидетелем того, что человек выжил, получив целых 2 укуса в голову, один в щеку, а второй за ухо. Однако внешность этого несчастного сильно изменилась. Ухо распухло, и казалось, что в нем растворились хрящи, а щека обвисла и словно наполнилась жидкостью. Тот человек почти перестал говорить, но все-таки остался в живых. Клин быстро двигался вперед, чувствуя приятное онемение в руке от лекарства. Он понимал, что это может стать серьезной проблемой в случае возникновения опасной ситуации. Конечно, можно попробовать укрыться в какой-нибудь ложбинке, чтобы переждать действие лекарства, но тогда придется потерять темп и время. Это означало, что последние десятки шагов к поселку на севере придется преодолевать ночью, а ночью в лесу опаснее во много раз. Да еще в поселке наверняка в ночное время суток усиленное охранение. Часовые, особо не разбираясь, кто к ним вышел из лесу, могут открыть огонь на поражение. Нет, ждать нельзя. Времени в запасе оставалось не так уж много.